Помнишь, ты видел кадры по телевизору? В зоопарке у них есть так называемый уголок для питомцев. Туда я и поеду. А на следующее утро нас отвезут обратно домой. «Это все очень хорошо», — сказала Меган, который взыграл ее прежний нрав. «Но кто будет в это время заботиться о нас?» Говоря «нас», она имела в виду, конечно, себя. «Один из друзей Теда», — сказал Туз, — «придет подоить коров в воскресенье и утром в понедельник. Для Теда это будет прекрасный отдых». Поскольку вот уже многие месяцы он разъяснял собаке и коту все, что появлялось на экране, они могли и представить, что предстоит Тузу. Но объяснить это Нэнни было не так-то просто. «Они собираются показать меня по телевизору», — сказал он ей после ужина. Нэнни во всю свою долгую жизнь ни разу не ступала копытом в дом фермера. Так что ее представление о телевизоре основывалось только на том, что ей рассказывал Туз. Большая коробка, одна сторона которой почти вся из стекла, как окошко. «По телевизору?» — сказала она. «Но ты же раздавишь его. Ему никак не выдержит твой вес». Туз попытался как можно понятнее объяснить все старой козе. Но слова, которые он говорил — «Вольво», «Лондон», «Студия», «Камера», «Отель», «Зоопарк» — ничего для нее не означали. «Ну ладно», — сказала она наконец. «Самое главное, что тебе это доставит удовольствие». И когда этот день наступил, Туз Трев действительно получил море удовольствия. Что это был за день? Сначала сама поездка. До этого он ездил только в старом, раздрызганном пикапе Теда. Теперь же он наслаждался, сидя в большой, новой, комфортабельной машине, бесшумно мчавшейся по автостраде на восток. И так как он немного умел читать, знал цифры и интересовался телевизионными программами о безопасности движения, он узнавал многие знаки и надписи. Правда, одна, там, где велись дорожные работы, озадачила его. «That's so», — гласила она, и пропущенное «L» напугало его. Дело в том, что «dead slow» означает «очень медленно», а «dead so» — «мертвая свинья». Но вот они в Лондоне. Улицы, дома, тысячи зданий. Он поразился такому количеству. За 6 месяцев жизни он побывал только в 2 домах. В частном, фермерском и в общественном, в тельце. И теперь с изумлением таращился на эти бесчисленные акры стекла и бетона. Но Лондон, как он мог заметить, не был застроен полностью. Было много широких лужаек с красивыми деревьями, и когда они проезжали один из таких парков, фермер Тапс попросил водителя остановиться на минутку. Ему подумали, что Хестер Янсен будет не в восторге, если во время интервью Туса скандалится, так что он предоставил ему возможность немного пройтись. Наконец они прибыли в студию BBC. Они вышли из служебной машины и сквозь толпу зевак направились ко входу в студию. Тед Тапс был разодет в пух и прах. Он принял ванну и побрился так тщательно, что на его подбородке осталось несколько маленьких порезов. Он был во всем своем лучшем. Он не только надел чистую рубашку, но также пристегнул к ней воротничок, чего обычно никогда не делал. Более того, он надел свой единственный галстук, черный, больше подходящий для похорон, и вместо резиновых сапог старые, но тщательно начищенные черные кожаные ботинки. Все это венчал костюм. Единственный его костюм, цвет которого наиболее точно можно определить как небесно-голубой. Он купил его еще в молодости. Застегнуть пиджак оказалось делом безнадежным, но, отпустив хлястики на спине, он смог застегнуть хотя бы жилет. Что касается брюк, то почти все пуговицы на ширинке были на месте. А там, где верхние пуговицы никак не хотели сойтись, он приспособил коротенькую бечевку, и все это прикрылось жилетом. Словом, человек был во всем своем великолепии. А что ж, поросенок? Туз прямо-таки сиял. Фермер Тапс полил его из шланга, намылил, всего выскреб, а потом ополоснул. Когда же Туз просох на солнце, фермер достал большую бутылку растительного масла и протер им всего поросенка. Черная метка выделялась отчетливее, чем когда-либо, на вычищенной до блеска щетине. Туз гордо прошел за своим хозяином в приемную, а потом их проводили в комнату для гостей. Фермера Тапса спросили, чего бы он хотел выпить. «У вас есть еще до эфира немного времени», — сказали ему, «так что мы можем предложить вам что-нибудь освежающее. Был воскресный день, и Тед выпил, как обычно, свою кварту сидра перед ланчем. Но после поездки он ощущал жажду, и ему подумалось также, что выпивка может придать ему отваги. «Спасибо», — сказал он, — «я бы выпил полпинты скрампи». «Простите», — сказали они, — «это сидр», — сказал он, — «даммерсетский сидр». «Мы из Даммерсета, где растут яблоки для этого сидра, а поросенок выпил бы пинту пива».